и называл его царем Вавилонским. Известие, что чужеземец собирается поселиться в Пентрите, было принято благосклонно. Размеры и форма его дома с замешательством и чуть ли не со скандалом. Казалось немыслимым, чтобы дом состоял из одной единственной комнаты и коридоров, тянущихся мили и мили. Такие дома бывают у магометан, но не у христиан, — говорил народ. Наш ректор, мистер Олби, человек незаурядно начитанный, извлек на свет историю царя, который был наказан провидением за то, что воздвиг лабиринт и поведал ее с кафедры. В понедельник Абенхакан посетил жилище ректора. Обстоятельства этого краткого визита в то время не были обнародованы, но ни одна последующая проповедь больше не касалась гордыни, а Мавр смог нанять каменщиков. Несколько лет спустя, когда Абенхакан погиб, Олби сообщил властям суть разговора. Абенхакан, не садясь, сказал ему примерно следующее: «Никто не смеет осуждать то, что я делаю. Грехи, тяготящие меня, таковы, что если я столетиями повторял бы высочайшее имя Бога, это не смягчило бы моих мук. Грехи, тяготящие меня, таковы, что если бы я своими руками убил бы себя, это не усилило бы мук, уготованных мне бесконечной справедливостью. Мое имя известно повсюду. Я Эбенхакам Эль-Бохари, я властвовал над племенами пустыни. Многие годы я обирал их с помощью моего племянника Саида, но Бог услышал их мольбы и допустил, чтобы они восстали. Мои люди были перебиты, мне же удалось бежать с сокровищами, накопленными за эти годы. Саид вывел меня к гробнице святого у подножья скалы. Я приказал своему рабу следить за ликом пустыни. Саид и я в изнеможении заснули. Ночью мне приснилось, будто меня опутали сетью из змей. В ужасе я проснулся, рядом спал Саид, светало. Прикосновение паутины к моему телу было причиной страшного сна. Сокровище не бесконечно, подумал я, а он может потребовать свою часть. За поясом у меня был кинжал с серебряной рукоятью, и я вытащил его и вонзил Саиду в горло. Я посмотрел на него, он был мертв. Но, боясь, что он поднимется, я приказал рабу разбить ему голову камнем. Потом мы скитались по пустыне и, наконец, различили вдалеке море. Его бороздили огромные корабли, и я подумал, что мертвому не пройти по воде, и решил искать другие земли. В первую же ночь нашего плавания мне приснилось, что я убиваю Саида. Все повторилось снова, только мне удалось разобрать его слова. Он сказал: «Как сейчас ты убиваешь меня, так я убью тебя, где бы ты ни был». Я поклялся, что угроза его не сбудется. Я скроюсь в глубине лабиринта, чтобы призрак не нашел дороги. Сказав это, он ушел. Олби решил было, что Мавр лишился рассудка и что нелепый лабиринт — символ и явное свидетельство его безумия. Затем ему пришло в голову, что такое объяснение соответствует необычному зданию и необычному рассказу, но противоречит впечатлению силы, которое оставлял Абенхакан. Возможно, подобные истории характерны для египетских земель. Возможно, подобные странности присущи, как Плиниевы драконы, не столько личности, сколько культуре. В Лондоне Олби просмотрел подшивку «Таймс» и удостоверился в истинности рассказа о восстании и последующем исчезновении Эль-Бохари и визиря, имевшего славу труса. Абенхакан, едва каменщики окончили работу, обосновался в центре лабиринта. Больше его в селении не видели. Порою Олби пугала мысль, что Саид уже добрался до него и убил. По ночам ветер доносил до нас рычание льва и овцы в загоне.